У большей части так называемых образованных людей, даже в некоторых сочинениях, существовало мнение, что рыцарство существовало только в романах, что это мечта, призрак, форма, во имя которой совершалась в действительности, нисколько не похожая на нее. Это мнение отчасти даже высказал и Гизо в своей «Histoire de la civilisation», но это мнение совершенно ложно. Речь идет о книге Гизо «История цивилизации во Франции». Кто хочет ближе познакомиться с этим предметом, укажу на сочинение ученого XVIII века Сен-де-Сан-Поле, которого немецкий перевод Клюбера гораздо лучше подлинника по примечаниям. Сверх того, превосходная глава о рыцарстве у Фориэля. Не очень много фактов, но самое верное и глубокомысленное сочинение. Лакюрн де Сен-Пале, Шарль, 1697-1781 годы, французский ученый-историк. Клюбер, Иоганн Людвиг, 1762-1837 годы, немецкий историк, дипломат, переводчик Лакюрна де Сен-Пале. Фориэль, Клод Шарль, 1772-1844 годы, французский ученый, историк и филолог. Еще у древних германцев мы видим обычай сопровождать вооружение юноши известными торжественными обрядами. Когда молодой человек достигал известного возраста, отец его и вообще его семейство делало большой праздник, на юношу надевали меч, вручали ему оружие в сопровождении некоторых особенных обрядов. Обычай этот сохранился и по занятии германцами римской почвы. Карл Великий несколько раз участвовал в таких праздниках. Естественно, что в обществе воинственном, каково было общество феодальное, тот день, когда юноша впервые надевал доспехи и получал меч, был великолепным, лучшим семейным праздником. Этим-то праздником воспользовалась церковь, давно боровшаяся с феодализмом, давно пытавшаяся впустить в эту суровую среду более мягкие элементы. Тогда она сама пришла на праздник. Вообще, в истории средних веков мы беспрестанно встречаем факты, показывающие, как благородно и вместе с тем ловко действовала церковь, как она пользовалась всеми обстоятельствами, чтобы смягчить нравы и облагородить общество, чтобы и дурную сторону обратить на что-либо хорошее. Церковь осталась верна этому призванию и в деле рыцарства. В шестой лекции Гизо об истории французской цивилизации мы находим целый ряд клятв, которые должен был произнести рыцарь при вступлении в рыцарство. Ясно, что это для посвящаемого. Не внушение отца его. Здесь совсем другие понятия, они из церкви. Церковь дала религиозный характер обряду вступления. Оруженосец накануне вступления в рыцарство проводит целый день в посте и молитве. Ночь проводит он в церкви, он омывается, церковь возлагает на него белые одежды в знак чистоты нравственной. Обряд посвящения совершается в храме при общественной молитве. Старый рыцарь спрашивает нового, с какой целью вступает он в ряды рыцарей, не из выгод ли корыстных и мирских выгод, если так, он недостоин рыцарства. Очевидно, этот вопрос подсказан феодальному барону церковью. Рыцарь отвечает отрицательно и тогда дает присягу служить леннику, защищать церковь, вдов и сирот и вообще слабых против сильных. Ударом меча по плечу делают посвящаемого рыцарем. Таким образом, в недрах самого феодализма является как бы реакция против него самого. Он основан на утеснении слабых, а юноша, облекаясь в рыцарство, принимает обязанность защищать слабого против сильного. Это учреждение принимает огромное развитие в XI, XII и XIII веках. Конечно, церковь не могла переродить людей того времени, не могла внушить непонятной феодалу мысли, что Вилан и раб тоже такой же человек, как он сам. Но, по крайней мере, она сделала, что могла, и создала из рыцарства, если употребить несколько пошлое выражение, средневековую полицию. Мы видим, что это учреждение быстро распространяется. Где оно возникло, трудно сказать. Такие учреждения являются вдруг на целой поверхности известной страны. Так было и с средневековой Европой. рыцарство соединило в себе все благородные элементы феодального мира.